«Смотрите», — сказал он. Я подался вперед, чтобы рассмотреть карту подробнее. Наливкин с Шариповым тоже приблизились, встали над нами. «Вот, видите эту линию?» «Вижу», — сказал я. «Это старая козья тропа», — продолжил старик. «Если вы пойдете здесь, а не через перевал, это сократит вам добрых 2 часа пути». По просьбе Наливкина, старик передал карту ему. Командир каскада внимательно всмотрелся в нее. «Я никогда не видел этих троп на наших картах», — задумчиво сказал он. «Потому что о них мало кто знает», — Вахит улыбнулся. «Эти тропы нашел я. Я внес их на карту. Долго хранил ее, скорее, как память, чем для дела. Но теперь она сослужит вам добрую службу. Мы можем взять?» — несколько удивленно спросил Наливкин. Старик кивнул. Капитан бережно свернул небольшую карту, сунул в карман кителя. «Спасибо», — сказал я. «Эта карта может спасти много жизней». «Может», — кивнул старик. «Спасала раньше, спасет и теперь». В ответ на это я улыбнулся старику, а потом благодарно кивнул в ответ. «Сашка, ты часы мои не видал?» — спросил Наливкин, завязывая вещмешок, как сквозь землю провалились. «Помню, снимал, когда умывался, а куда положил, черт его знает», — запамятовал. «Не видал, товарищ капитан», — пожал я плечами. «Хреново», — вздохнул Наливкин, — «слава, нарыв, а ты не видал, мы собирались в путь, перед тем, как идти дальше, мы с нарывом конно поехали по дороге в сторону Пинджа, там, отъехав примерно 0,5 километра, сымитировали короткую стоянку, как бы случайно оставив то тут, то там, следы своего пребывания, консервные банки, упаковки от медикаментов и солдатских галет, лошадь нарыва даже щедро подкинула душманам конских яблок, вернувшись к лагерю, мы застали остальных наших собирающимися в путь. Немного взбодрившийся разведчик уже был в седле. На лошадь усадили и девочку с мамой. Все готовились отъезжать. Только Наливкин бродил вместе с Кобилем за хижиной, там, где стояли большие глиняные сосуды, в которых хранили воду пастухи. Наливкин с Малининым изъявили желание умыться перед отъездом. Они разделись по пояс и торопливо помылись ключевой водой, стараясь таким образом освежиться перед новым жарким днем пути. Да только капитан каскада где-то потерял свои часы. Впрочем, искал он их недолго. Походил, поспрашивал у своих да у пастухов, а потом махнул рукой, плюнул и решил не задерживать группу. Все же, время поджимало. Утро было теплым. Солнце, как только окончательно утвердилось над горизонтом, стало греть афганские горы. Сначала пригревало оно нежно, но с каждой минутой пекло все упорней. «День нынче будет жарким». «Спасибо вам, Вахит», — сказал я, погрузив в седло Булата и собираясь сесть сам. «Благодарю за помощь, и берегите себя. Помните о нашем с вами плане, и ты себя береги, юный шурави», — улыбнулся мне пастух. «Ты мудр не по годам, я вижу это в твоих глазах. Пусть удача в пути преследует тебя, не отставая ни на шаг». Распрощавшись, мы сели в седла и погнали лошадей не на юг, к Пинджу, а на восток, где ждала нас тайная тропа, указанная старым пастухом. Уходя по неприметной дорожке, петляющей среди холмов, я еще долго мог видеть, как Вахит и его сын Кабиль провожают нас взглядами, ожидая у своей хижины, когда же мы совсем скроемся в горах. «Памир, Памир, ко мне!» — крикнул Кабиль большой овчарке, что только что не позволило двум упрямым овцам отбиться от стада. Пес вернулся к своему хозяину. Мальчишка погладил его по объемной холке. Потом осмотрелся. Отец смотрел за овцами на том берегу ручья. Следил, чтобы они не ушли далеко. Тайком от него, Кобиль приподнял рукав рубахи. Полюбовался часами, которые украл у одного из шурави. Часы на кожаном ремешке красиво блестели на утреннем солнце. Кобилю нравилось, как они смотрятся на его запястье. Ему казалось, что офицерские часы будто бы и его самого делают значительнее. А что, от шурави не убудет, думал он, любуясь ими. Что ж нам, совсем за даром помогать. Отец на них рубашку свою потратил. Сколько трав извел он на этого русского. Часы, это даже малая плата за нашу помощь. Вы по нашей земле ходите, прошептал он тихо себе под нос, ее богатство забираете. У вас воровать не стыдно. Когда отец позвал Кобиля, тот вздрогнул. Спрятал часы, чтобы отец ничего не заподозрил. Ведь отберет же. Что ты там делаешь, Кобиль? Крикнул ему отец. Ничего, отец. Помоги завернуть стадо, чтоб все на тот берег не пошли. Не прошло и часа после того, как ушли шурави, а на горизонте появились новые конники. Их было 10. Верхом на гнедых конях, одетые в черные, вооруженные, они, не стесняясь, подъехали к стаду так близко, что первые из лошадей чуть не грудью разогнали овец. Стадо забеспокоилось. Овцы испуганно заблеяли. Кобиль остолбенел при виде вооруженных мужчин. Его помир заурчал, прижимаясь к бедру парня, искались на незнакомцев. «Если ты не прикажешь этой шавке спрятать зубы», — гордо выпрямившийся в седле черноглазый душман с большим шрамом на брови и лбу, достал наган, взвел курок, — «я застрелю ее прямо сейчас, помир, фу, помир», — испуганно залепетал кобиль, стараясь успокоить собаку. «Нельзя, чего вы тут ищите, добрые люди?» Подоспел старый вахит. Всадник посмотрел на пастуха с презрением, сузил черные глаза. «Твои костры горели нынче ночью, да господин», — вахит поклонился и заставил поклониться сына. Испуганный до бледных щек кобиль покорился без всякого своеволия. Он чувствовал, как страх неприятно ползает по его нутру. Всей душой хотел он, чтобы мужчины в черном скорее ушли. «Мы грели овец ранним утром, еще до восхода солнца». Конник в черном неприятно скривил губы. «Мы ищем отряд Шурави, от 3 до 10 человек. Они двигаются конными, у них есть заложники. Не видали ли таких?» «Видал, господин», — без колебания и очень спокойно сказал старый пастух. «Они пришли к нам еще до рассвета, угрожали оружием, чтобы мы выдали им воды и еды с собой, дали лечебных трав для их раненого спутника. Грозились», — пастух зыркнул на перепуганного кобиля, — «грозились убить моего сына, если им не помочь. И ты помог», — вздернул подбородок всадник в черном. «Пришлось», — поклонился вновь пастух, — «я мирный человек, мой сын, моя единственная семья, а эти овцы, все, что у меня есть. Но я ждал вас, мой господин». «Ждал?» — на лице душмана отразилось удивление. «Ждал. Шурави говорили, что за ними погоня, что если мы выдадим воинам, что следуют за ними, куда шурави идут, они вернутся и покарают нас. Но я знаю, что вы покараете их первыми». Всадник едва заметно улыбнулся, но тут же подавил улыбку. «Куда они пошли?» «К югу», — старик махнул рукой, — «по той тропе, по равнине. Если вы поторопитесь, то быстро настигнете их». Душман, словно хищная птица, устремил свой взгляд вдаль, туда, куда указал ему пастух. «Если ты лжешь, мы вернемся. Клянусь вам собственной головой», — осмелился перебить его вахит, — «что я говорю вам правду. Это так, мой господин». Почувствовав, что всадник им поверил, осмелел кобиль, они ушли в ту сторону. Он тоже махнул левой рукой к равнине. Вдруг черные глаза душмана блеснули. Он сузил их, словно змей, готовящийся к рывку. «Что это у тебя на руке, мальчишка?» Ужас вмиг сковал сердце кобиля. Он почувствовал на себе тяжелый взгляд отца. Словно ребенок, спрятал руку за спину. «Ничего, ничего, господин». Душман приказал одному из своих спешиться. Тот приблизился к парню, но пес зарычал на него, стал скалить зубы. Душман в черном без колебаний достал пистолет и застрелил пса. Кобиль изумленно вздрогнул. Когда вторая овчарка продралась сквозь стадо и помчалась на душманов, другой конник застрелил и ее. «Прошу, добрый господин, он ничего не сделал вам». Бросился было старый пастух к духу, но тот ударил его. Вахит упал на землю. «Отец, заткнись, щенок». Душман в черном пнул кобиля под колено. До нестерпимой боли выкрутил ему руку и снял часы. Бросил их предводителю духов. Тот осмотрел трофей. «Побрякушки шурави», — протянул тот с отвращением и даже сплюнул. «Я нашел их у нашей хижины», — закричал кобиль, — «клянусь вам, нашел. Должно быть, кто-то из шурави забыл их, а может быть, просто потерял. Или это была оплата за помощь, не так ли?» — хмыкнул черноглазый. «Оплата за то, что вы поделились с врагом водой, едой и кровом». «Так, нет, я вам клянусь», — взмолился кобиль. «Прошу, отпустите моего сына. Вы солгали нам о том, куда они ушли, не так ли?» — прошипел душман. «Пытались навести на ложный след. Махбуб, Мухаммад, взять старика». Еще двое сошли с коней, кинулись к старому пастуху, принялись избивать его, потом поставили на колени. «Говори, старый пес», — рявкнул на него черноглазый душман со шрамом в брови, — «куда пошли шурави?» «Я вам не лгал, они пошли на юг», — протянул вахит, которому уже подставили нож под бороду. Черноглазый перевел свой хищный взгляд на кобиля. Душман, что его держал, тут же подчинился немому приказу и выхватил нож, приставил к горлу парня. Тот зажмурился, чувствуя, как лезвие царапает горло. «Куда они пошли?» — повторил черноглазый душман в черной рубахе. «На юг», — выдавил мальчишка через силу. Черноглазый сжал губы. «Ну что ж, может быть, вы и не лжете, но вы торговали с шурави. получили от них это. Он показал мальчишке часы, а потом бросил их под ноги своему жеребцу. Потому вас нужно наказать, Мухаммад. Убей старика в назидание этому выродку. Перепуганный Кабиль уставился на отца. В глазах старого пастуха не было страха, только смирение и гордость. Гордость за него, за Кабиля. От этого взгляда душа мальчика просто сжалась в груди. Прежде чем душман приготовился резать горло Вахиду, парень вдруг вскрикнул. «Стойте! Прошу, молю вас, не убивайте моего отца!» Черноглазый ухмыльнулся. «Это почему же? Я, мы, Шурави отправились в другую сторону!» Выдохнул Кабиль. «Прошу, не убивайте отца! Я все вам расскажу! Все!» Улыбка предводителя душманов стала еще гаже. «Говори, и тогда, возможно, твой отец будет жить!» Кабиль снова бросил взгляд на отца. В глазах старого пастуха больше не отражалась та гордость, что он испытывал за Кабиля минуту назад. Теперь в них, в этих уставших глазах, можно было увидеть только горькое разочарование. Не сказав больше ни слова, Вахид отвернулся. Отвернулся, чтобы больше никогда не видеть сына. Глава 8. К 8 утра поднялся сильный, но теплый ветер. Он шумел в нешироком ущелье, по дну которого тянулась тропа, показанная нам Вахидом. Первым вел свою лошадь под устцы Шарипов. За ним двигались мы с Нарывом и Наливкиным. Всем, кроме Искандарова, пришлось спешиться. Мы со Славой Нарывом сняли собак с седел и разрешили им шнырять вокруг под нашим присмотром. Тропа была извилистой и каменистой, и люди, и лошади, следуя по ней, тщательно выбирали, куда поставить ногу. Наливкин с Искандаровым о чем-то тихо разговаривали. Разведчик все еще выглядел измученным, но его жар спал, и он гораздо увереннее держался в седле. У майора теперь даже были силы на праздные разговоры, которые он вел с капитаном каскада. Шли преимущественно в молчании, иногда вели беседы, в сущности, ни о чем. Так мы и достигли равнины. Преодолев последний изгиб тропы, мы вышли из-за скал. Перед нами развернулась выжженная солнцем степь, протянувшаяся на множество квадратных километров вокруг. Она казалась почти пустынной. Лишь кое-где виднелись редкие, иссушенные солнцем кусты верблюжьей колючки да клочки стойкой, жесткой и очень низкорослой травы. Если на тропе, между скалами, было ветрено, то здесь, казалось, злой афганский ветер набрал полную силу, поднимал пыль над степью, крутил ее в буро-желтых вихрях. Складывалось ощущение, что разозлись ветер еще хоть на каплю сильнее, и поднимется настоящая пылевая буря. «Она там», — сказал Наливкин, указывая вперед, — «мечеть». Я присмотрелся. Примерно в нескольких сотнях метров от нас, на фоне далеких бугристых холмов, увидел здание, одиноко стоящее в пустыне. Казалось, солнце выжгло все вокруг, пощадив только эту мечеть. Когда мы приблизились к ней, быстро стало ясно, если солнце и пощадило старое здание из темного камня, то у времени к мечети не было никакой пощады. Ее древние стены оказались испещренными трещинами и проломами. Купол провалился внутрь, то ли от времени, то ли от упавшего на него снаряда. Минарет, некогда стоявший посередине двора, обрушился. Его изъеденное дождями и солнцем каменное тело лежало у входа. Всю эту древность окружал полуразвалившийся, мощенный глиной забор. «А где все наши?» — спросил Нарыв, что ехал на своей лошадке у меня за спиной. «Они ведь должны быть здесь, так?» Старший сержант получил ответ очень быстро. «Капитан!» — крикнули нам, когда мы собирались уже въехать во двор. Все как один подняли головы, пытаясь рассмотреть, откуда кричат. Оказалось, эта звада появился в проломе стены второго этажа. «Капитан, вы добрались!» «Здорово, звада!» — закричал ему Наливкин, разулыбавшись. «Как у вас обстановка, все живые?» «Так точно, живые. Ждем вертолет. Сейчас вас встретит, товарищ капитан». Ветер шумел в древних дырах, что зияли в стенах. Мы рассредоточились внутри мечети. Наливкин с Шариповым организовали что-то вроде штаба в большом, полном развалин зале, раскинувшемся на первом этаже. Капитан каскада распорядился укрыть Искандарова, Саида Абади и других бывших пленных в небольшом подвале мечети. Потом Наливкин выставил наблюдательные посты на втором этаже и вокруг мечети. Нужно было организовать оборону. Все потому, что вертолет опаздывал. Время подходило к 11 утра. Малинин пытался выйти на связь с нашими, но так и не смог поймать никакого сигнала. Его радиостанция оказалась полностью бесполезной, а ветер, тем временем, усиливался. Порывы поднимали и тащили по воздуху сухие пучки перекати-поля, взвихряли пыль. От этого, казалось, воздух вокруг мечети приобрел грязно-красный оттенок. Наш с Булатом пост был на втором этаже, у большого пролома, из которого Звада обращался к Наливкину. Тут, посредине столь широкого, как на первом этаже, зала, лежали обломки купола, некогда венчавшего мечеть. Когда подошло время обеда, Шарипов устроился как раз на большом куске купола. Я, сидя в тени, на фрагменте отколовшейся стены с остатками мозаики, следил за горами, откуда мы пришли. Одновременно намазывал галеты тушенкой. Булат с интересом наблюдал за всем этим моим ритуалом. Наблюдал и, стоило мне посмотреть на него, заглядывал в глаза голодным взглядом. «Что?» — не отводя взгляда от далекой горной гряды, спросил я. «Проголодался?» «Я тоже». «Ну ничего, сейчас перекусим». Закончив с галетами, я приказал Буле сидеть. Пес послушался, уселся передо мной и стал облизываться, притоптывать передними лапами от нетерпения. «Сидеть, Буля», — повторил я, а потом аккуратно положил ему на нос жирно намазанный тушенкой галет. Буля сидел так, словно бы и не замечал угощения, лишь время от времени едва заметно сучил лапами. Это его движение, единственное, что выдавало нетерпение пса. «Сидеть», — повторил я в третий раз. Потом, выждав еще несколько секунд, отдал команду. «Можно». Буля резко дернул нос из-под галета, поймал лакомство на лету и принялся с аппетитом им хрустеть. «Нравится?» «Я тоже откусил кусочек. Сейчас намажу и еще дам». «Саша», — раздался за спиной голос особиста. Я услышал его хрустящие шаги уже давно. Знал, что он приближается. Да только не подавал виду. «Товарищ капитан, разговор есть». Шарипов опустился рядом с Булей. Глянул на пса с опаской и интересом. «Не кусается?» «Пока я рядом, не укусит». Особист опасливо поднял руку. Медленно потянулся к холке пса. Буля, дожевывавший галет, казалось, не обращал на Шарипова никакого внимания. Когда капитан коснулся его шкуры, Булат все же с интересом уставился на него. «Хороший пес», — улыбнулся Шарипов, трепля вчера по загривку. Потом он обратился ко мне. «Ты хорошо его натренировал, Саша». «Он уже был натренированный», — сказал я. «Я лишь показал ему, что мне можно доверять». «Что ж, ты показал это и мне тоже», — неожиданно бросил Шарипов. Я вопросительно приподнял бровь. Особист заглянул мне в глаза. Казалось, он боролся с собственным характером. Решался сказать мне что-то. «О чем это вы?» Шарипов вздохнул. «Я пришел извиниться». «За что?» — спросил я, в общем-то понимая, что он имеет в виду. «За то, что сомневался в тебе». Шарипов поджал губы. Помолчал еще немного. «Понимаешь, Саша, смущали меня твои способности. За всю мою карьеру я не встречал такого бойца-срочника, как ты. Ты держишься и действуешь так, будто всю жизнь провел на войне. А ведь ты только дослуживаешь свой первый год. Иным бойцам на восьмом месяце службы и автомат страшно доверить. А ты вот не таков». Я не ответил особисту. Не дождавшись, что же я скажу, он продолжил сам. «И как тут понять, удача это или талант, врожденная смекалка или... может быть, все же выучка? Потому и закрались сомнения у меня. Но сомнения такие, которые я не понять, не объяснить не мог». Я кивнул. «Что ж, тут вас можно понять. Вы решили, что я не тот, за кого себя выдаю, ведь так?» «Так», — признался Шарипов. «Я отвечал вам когда-то», — сказал я, бросив Буле новую галету и устремив взгляд к горам. «Кто я такой? Отвечу то же самое и сегодня. Я солдат, товарищ капитан. Я пограничник. И кроме как солдатом, я никем больше быть не умею, да и не хочу. Вот и все». «Я помню этот разговор», — улыбнулся Шарипов. «Тогда, после боя на Шамабаде, тогда я тебе не поверил». Я пожал плечами. «А теперь верю, Саша. Знаю, что ты что-то скрываешь, что не договариваешь всего. Но теперь я просто верю, потому что знаю, ты за нас». Шарипов осекся, хмыкнул. «Просто верю», — повторил он свои собственные слова. «Странно слышать такое от офицера особого отдела, не так ли?» Немного улыбнулся я. «А я верю. Ты жизнью рисковал, чтобы мы могли увезти Искандерова от аистов. Этим и доказал». Шарипов еще раз потрепал Булата по холке. Потом встал и протянул мне руку. «Я прошу у тебя прощения, Селихов. Если что было не так, не держи на меня зла». Я снизу вверх глянул Шарипову в глаза. Потом отложил банку тушенки и последний галет. Встал. Пожал ему руку. «Я не держу», — ответил я, — «и не держал никогда. Ни на вас, ни на кого бы то ни было еще». Особист покивал. «Верю». Потом он невзначай глянул в проем дыры. Тут же нахмурился. Я проследил за взглядом капитана особого отдела. «Кажется, гости у нас», — сказал он холодно и напряженно. Аист был один. Он быстро скакал на своей гнедой лошади к мечети. Черная рубаха его хлопала на груди от ветра, надувалась с одной стороны и липла к телу с другой. «Сукин сын, чего ему тут надо?» — прошипел Наливкин, рассматривая его в бинокль. «Мы с Шариповым стояли по левое и правое плечо от капитана, следили, как конник приближается к мечети. Он один, да не один», — предположил я. «Возможно, переговорщик. Похоже на то», — кивнул Шарипов. «Больно смело едет. Ничего, если будет дергаться, Маслов его быстренько выбьет из седла, не убирая бинокля от глаз», — сказал Наливкин. «Наши предположения подтвердились, когда душман на скаку стянул автомат со спины, перехватил его у приклада и задрал вверх, показывая тем самым, что он не хочет стрельбы. Дело ясное», — кивнул Шарипов. «Аисты как-то на нас вышли. Пастухи?» — мрачно спросил было Наливкин, но не успел договорить. «Все потому, что заговорил подъехавший душман. Шурави, мы знаем, что вы здесь», — закричал всадник на ломаном русском, не опуская автомата. «Я не стрелять, я говорить с ваш главный от имени мой командир». «Ну, я главный», — закричал ему Наливкин чуть погодя. Душман несколько мгновений искал взглядом, откуда ему кричат, натянул поводья непослушно пляшущего под ним коня. Когда наконец понял, где Наливкин, то стал кричать ему: «У нас много миномет, много мин. Если меня убивать, вы тоже все умирать». Мы с Наливкиным и Шариповым переглянулись. Капитан каскада закричал: «Можешь свои мины, знаешь, куда себе засунуть, но вы можете быть живые», — продолжил аист, сделав вид, а может быть, просто не поняв, что ему кричит капитан. «Нафтали очень великодушный. Пришли поставить нам ультиматум», — задумчиво сказал Шарипов, с хрустом почесав подбородок. «Наверное», — Наливкин кивнул, — «хотят, чтобы мы обменяли Искандарова на собственные жизни». «Давайте не делать поспешных выводов, товарищ капитан», — сказал я. «Послушаем, что он дальше скажет. А что тут думать? Другого варианта я не вижу», — засопел Наливкин. «Им нужен наш разведчик. Они понимают, что незамеченными не подойдут, что бомбить нельзя, иначе не найдут они разведчика, что будет тяжелый бой. Вот и хотят навязать нам свои условия. Нас в три раза больше. У нас снайперы, у нас мины». Тем временем продолжал кричать аист: «А вам не уйти отсюда. Из этой мечети нет выхода. Если вы воевать, то все умирать». «Товарищ капитан», — подлез к Наливкину Глушка, — «можь его этого прибить, да и дело с концом». «Тихо, давай послушаем, что говорит. Прибить его мы всегда успеем, но если мы договариваться», — кричал душман, — «вы все уходить. Нафтали обещает отпустить вас с миром, вас и всех ваш заложник». «Ты смотри, какой умный», — хмыкнул Наливкин. «Я бы их не недооценивал», — суховато ответил ему Шарипов. «Их и правда больше. Караван-сарай они обстреляли из минометов. Если будут нас бомбить, и правда рискуем все тут остаться. Да и выхода отсюда действительно нет. Когда будет птичка? Да черт ее знает». Особист вздохнул, а потом добавил: «Мы заперты в этой мечети». «Не нагнетай, капитан», — мрачно заявил Наливкин. Однако по его взгляду видно было, что он прекрасно понимает, Шарипов прав. «Что-то тут не так», — проговорил я задумчиво. «Что не так?» — приподнял Наливкин бровь вопросительно. «Почему он говорит, что отпустит всех заложников?» Наливкин нахмурился, поджал губы, а потом крикнул душману: «Что вы хотите, какие ваши условия? Вы выдавать нам один человек», — обратился к нему аист, — «один единственный человек. Вы отдать нам шайтан, тогда вы жить, а мы уходить». Глава 9. «Шайтан?» — Наливкин удивился. «Какой еще шайтан? Какой еще шайтан?» — закричал аисту Шарипов. «Шайтан!» — крикнул в ответ аист. «Шурави, что убивать наших маджахедов в ущелье, под караван-сарай? Шурави, который охранять ваш отход?» Между нами повисла тишина. Офицеры переглянулись. Потом все как один изумленно уставились на меня. «Вы верно поняли», — сказал я холодно, — «он говорит обо мне. Они хотят получить меня». «Тебя?» — удивился Наливкин. «Не Искандарова, ни кого-то из офицеров тебя, но какой в этом смысл?» Я задумчиво поджал губы, поднял взгляд к потолку, на котором все еще можно было рассмотреть остатки некогда величественной мозаики. «Он хочет расквитаться со мной, одноглазый хочет мне отомстить. Когда солнце оказаться в свой зенит», — продолжал аист, — «мы начинать обстрел. До тех пор, вы думать». С этими словами он развернул непослушного коня, потом пришпорил его и бросился с места в карьер. Еще некоторое время мы наблюдали, как всадник скачет к горам. «Бессмыслица», — протянул Наливкин. «Это какая-то бессмыслица. Просто уйти не получится», — сказал Шарипов, предложившему эту идею Зваде. «Некуда нам с гражданскими под боком уходить. Мы посреди пустыни. Нас догонит раньше, чем мы и километр преодолеем». «Звада», — вздохнул Наливкин нервно, — «вот ты хороший санитар, вот и санитарь. И не встревай, когда взрослые разговаривают». Звада смутился, опустил взгляд и немного обиженно буркнул. «Есть, не встревать». Наливкин вздохнул, сидя на фрагменте давно упавшей колонны, подался вперед, оперся на локти. Потом внезапно позвал. «Малинин, я, товарищ капитан». Раздалось сверху, сквозь дыру в полу второго этажа. Малинин был на втором этаже и все еще пытался выйти на связь хоть с кем-нибудь. «Ну как обстановка?» «Глухо, товарищ капитан». Наливкин сухо плюнул. Мерзко выматерился. «Значит, мы можем надеяться только на себя. Ну что, товарищи?» Капитан Каскада повел по всем присутствующим взглядам. «У кого какие предложения?» Внезапно он поймал себя на мысли, что среди присутствующих нет Селихова. «А Селихов куда девался?» — спросил он задумчиво. Каскадовцы недоуменно прятали взгляды. Нарыв отрицательно покачал головой. Шарипов пожал плечами. «Зараза, Маслов!» — обратился Наливкин к Ефиму, следившему за обстановкой на улице сквозь брешь в стене. «Я, отыщи Селихова. Куда он подевался, он нам нужен. Есть». С этими словами Ефим поднялся с корточек и пошел к подвалу. Видимо, решил посмотреть сначала там. Наливкин поджал губы. «Ну что, товарищ капитан, есть идеи, как нам выкрутиться?» Шарипов задумчиво нахмурился, поерзал, сидя на большом фрагменте купола мечети, провалившегося на первый этаж. «Не знаю», — потянул он. «Сидеть тут нельзя. Если начнут бомбардировку, похоронит нас всех к чертовой матери. Мечеть на ладан дышит. Она не выдержит и 5 минут обстрела фугасами. Если укрыться в подвале, у нас есть шанс», — возразил ему Наливкин. Так, он встал, сложил руки за спиной и медленно пошел вдоль фрагмента колонны. Заговорил. «В здании у нас и правда мало шансов. Выходить наружу смерти подобно. Я считаю, есть только один вариант. Укрыться в подвале. Переждем бомбежку. Если повезет, выживем. Аисты все равно направятся в мечеть, чтобы зачистить ее. Тогда дадим бой. Задержим их. Дождемся вертушки и выберемся». «А если не будет никакой вертушки?» — спросил Шарипов мрачно. Все, кто был вокруг, стали настороженно переглядываться. «Будет», — убежденно сказал Нарыв. «Обязательно будет. Вопрос, когда? Патронов у нас достаточно. Гранат тоже. Мы сможем продержаться несколько часов. Займем позиции внутри и не пустим аистов. Пускай завязнут в бою с нами. Так мы выиграем время». «Слишком рискованно», — покачал головой Шарипов. «В твоем плане, капитан, больно много надежды на авось». «Вот как?» — Наливкин нахмурился. «Ну давай, критикуешь, как говорится, предлагай, товарищ капитан. Или у тебя нет светлых идей?» «Возможно», — нерешительно начал особист, — «возможно, есть одна. Мы все вас внимательно слушаем», — с некоторой иронией в голосе сказал Наливкин. Впрочем, Шарипов сделал вид, что не заметил ироничного тона. «Я тоже предлагаю потянуть время, но не боем». «А как?» — скептически скривил губы Наливкин. «Выкинем белый флаг, скажем, что готовы пойти на их условия, но сделаем встречное предложение». «Какое?» — капитан Каскада не на шутку удивился. «Неважно какое. Вода, провизия, что угодно. Надавим на то, что мы готовы уйти, но у нас должны быть гарантии, что аисты нас не тронут. Гарантии, что мы сможем уцелеть». Шарипов указал наверх, туда, где на втором этаже сидел Малинин. Разведчик устроился у руин купола и прижал к уху гарнитуру. «Будем блефовать. Скажем, что поймали сигнал наших, что сюда движется подкрепление. Если нас разбомбят, духов ждет скорая расплата. Пусть испугаются. Так мы потянем время до прибытия вертолета. Ну или хотя бы у нас будет возможность придумать что-то получше». «Жиденько что-то», — скривился Наливкин. «Жиденько», — выдохнул Шарипов недовольно. «Я предлагаю потянуть время, поторговаться с ними, поговорить. Если нужно, сам буду переговорщиком. Какая разница, как тянуть время?» — выдохнул Наливкин недовольно. «А такая, что если сделать по-моему, нам хотя бы не придется погибать в бою». «Да они не купятся», — повысил голос Наливкин. «Они просто махнут рукой на всю эту болтовню и разбомбят нас к ядрене фене». «Они уже пошли на переговоры», — возразил Шарипов и поднялся. «А значит, шанс есть. Не меньше и не больше, чем если мы дадим им бой. Зато у нас будет гарантия, что нас не поубивают минами, а потом не перестреляют в ближнем бою. Да нет у нас никакого шанса, едва ли не крикнул Наливкин. Я думал, у вас там, в особом отделе, ребята поумнее сидят. Да что-то я вижу, что в спецназе офицеры тоже особым умом не отличаются, колко заявил Шарипов. Слушай, капитан, ты давай, не перегибай палку, Наливкин помрачнел и направился к особисту. Иначе что, товарищ капитан? Шарипов глянул на Наливкина из-под лобья. Кажется, вы решили друг друга поубивать раньше, чем за нас возьмутся душманы, раздался внезапно голос Селихова. Офицеры, несколько мгновений буравившие друг друга взглядами, почти синхронно обернулись. На первом этаже повисла тишина, никто не решался сказать ни слова. Казалось, пророни хоть одно, и тут же начнется минометная бомбардировка. Перед Шариповым и Наливкиным, в сопровождении Ефима Маслова, стоял Селихов. Сержант был безоружен, он пришел без автомата, снял подсумок и штык-нож, даже панаму свою где-то оставил. Капитаны глянули на него почти одинаковыми, недоуменными взглядами. «А че это ты задумал, Селихов?» – спросил Наливкин. «А что это ты задумал, Селихов?» – спросил у меня Наливкин. «Сдаться?» – хмыкнул я. «Чего?» – хрипловато спросил Шарипов. «Сашка, ты в своем уме?» – Наливкин забавно моргнул округлившимися глазами. «Мы своих не бросаем, я не позволю тебе сдаться в плен к этим собакам», – холодно заявил Шарипов. «Я думаю, позволите», – пожал я плечами. «Даже больше, вы мне в этом посодействуете, товарищи капитаны». «Сашка», – Наливкин раздраженно выдохнул, – «хватит с тебя уже геройства, один раз Богу душу чуть не отдал, и будет. А если упрешься, так и знай, я тебя прикажу связать и посадить в подвал, к Искандерову». «Поверили?» Я хитровато улыбнулся. Лица офицеров удивленно вытянулись. Наливкин даже рот открыл, но почти сразу закрыл обратно. Сглотнул. «Вот и славно», — сказал я. «Теперь главное, чтобы духи тоже поверили». Нафтали с трудом держался в седле. Тем не менее, держался. 10 минут назад посланник, который вернулся к спецназовцам Шурави, чтобы узнать их ответ, прибыл на стоянку аистов, находившуюся у выхода с козьей тропы. Нафтали неплохо подготовился к штурму мечети. Он знал, что скрытно подойти не получится, потому решился на некое подобие осады. Рассадил в горах и в складках местности снайперов и малые стрелковые группы. Поставил несколько минометных расчетов на местных вершинах. Если бы шурави не пошли на его условия, уже через четверть часа мечеть лежала бы в руинах, а аисты отправились к ней, чтобы добить выживших. Но они согласились. И Нафтали желал, чтобы они согласились. Он хотел лично убедиться, что именно шайтан попадет ему в руки. Посланник передал своему командиру, что шайтан отказался сдаваться добровольно. Тогда шурави просто схватили его, обезоружили и заверили, что передадут его лично в руки Нафтали. Однако они хотели услышать именно от командира Чехотлора, что им гарантируют жизнь. Нафтали пошел на этот шаг. Он был бы не он, если бы позволил кому бы то ни было еще забрать шайтана из мечети. Для предводителя черного аиста это был вопрос чести. А еще аист действительно собирался отпустить советских солдат. Сейчас для Нафтали ничего не имело значения. Ничего, кроме шайтана. Даже на Саид-Абади, что содержался в стенах этого ветхого здания, аисту было плевать. Они выдвинулись вдесятером. Все шли в конном строю, и во двор мечети въехали без каких бы то ни было препятствий. Нафтали, несмотря на боль, выпрямился в седле, горделиво приподнял голову, наблюдая за суровыми лицами шурави, что смотрели на него сквозь бреши в стенах мечети. Еще несколько советских спецназовцев встретили конников у руин минарета. Их было четверо, все вооруженные, крепкие, бывалые. Как минимум двое, судя по возрасту, были офицерами. Нафтали улыбнулся сквозь боль, придержал коня, когда он и его люди приблизились к шурави. «Абдул», — начал Нафтали, стараясь не кривиться от боли в ранах, усеивших его конечности и тело, — «спроси у этих собак, где шайтан». Абдул, худой, как палка, аист с сухощавым лицом и длинной, но редковатой бородой, спросил. «Они говорят, что сначала хотят убедиться в твоих добрых намерениях, господин. Скажи им, что если они отдадут мне мальчишку, я сохраню жизни всем, кто находится сейчас в мечети, что дам им спокойно покинуть это место и добраться до своих». Абдул передал. Тогда широкогрудый и круглолицый шурави, который, по мнению Нафтали, и был командиром этого отряда, нахмурился, сурово кивнул, что-то крикнул. Спустя мгновение Нафтали услышал ругань и копошение. Двое солдат вытянули из-за руин минарета безоружного парня со связанными руками. Потом его подволокли к командиру Шурави, бросили на колени перед Нафтали. «Скажи, пусть покажут мне его лицо», — пробасил Нафтали. Абдул передал. Тогда широкогрудый Шурави приблизился к мальчишке, взял его за волосы и заставил поднять голову. «Шайтан», — вырвалось у Нафтали против его воли. Это был он, без всяких сомнений, он. Командир Чехотлора слишком хорошо запомнил лицо этого человека, запомнил его взгляд, его глаза, в которых не было страха. Глава 10. Одноглазый, верхом на коне, высился надо мной, а еще он смотрел прямо на меня, наклонившись по правый бок конской шеи. Смотрел, не отрываясь, словно завороженный. Я смотрел в ответ. Наливкин, державший меня за волосы, медленно отпустил, выпрямился. Сдавали меня душманскому командиру несколько человек. Среди них были Наливкин, Шарипов и Глушка с одним из братьев Масловых. Мы впятером сейчас, в эту самую секунду, рисковали больше других, особенно учитывая то, что должно было начаться во дворе через каких-то полминуты. Нафтали что-то гаркнул своим людям. Двое из конников, стоявших за спиной своего командира, спешились. Значит, он решил не сходить с коня, подумал я, не сводя глаз с командира Чехотлора. Что ж, это усложняет дело. Ну ничего, я предусмотрел и такой вариант. Главное, чтобы второй брат Маслов не подвел. Два душмана направились ко мне. Первый был невысоким, но крупным аистом с толстыми, словно бревна, руками. Он нес моток веревки. Второй, поджарый и жилистый, обмотал лицо куфией. Можно было рассмотреть лишь его темные, хищные глаза. Когда они приблизились, поджарый схватил меня за одежду, заставил подняться. Толсторукий же принялся разматывать веревку, чтобы связать меня. Позвал я Толсторукова, ты свистеть умеешь? Тот, не отпуская веревки, только зыркнул на меня злым взглядом. Ничего не сказал. Одноглазый разулыбался. Потом рассмеялся и прогавкал что-то своим людям. Поджарый улыбнулся его словам. Я заметил это по уголкам его глаз, собравшимся в морщины. «Че улыбишься?» — спросил я у него. «А ты свистеть умеешь?» «Хамушиге», — бросил толсторукий раздраженно. Значение этого пуштунского слова я знал. Оно означало «заткнись». «А я вот умею», — вздохнул я. «Показать?» Едва толсторукий попытался связать меня, как я что есть силы засвистел. Это был сигнал. Всадники, казалось, не сразу поняли, в чем дело. Кони под ними нервно заплясали. Едва умолк мой свист, как за ним последовал выстрел. Это сработал один из Масловых, засевший сак на втором этаже. Хлопнуло. Конь под Нафтали заржал, встал на дыбы. Не успевший среагировать Одноглазый попытался удержаться в седле, а в следующее мгновение его жеребец завалился на бок. В это время мы уже действовали. Офицеры кинулись в рассыпную, к заранее заготовленным позициям с оружием. Маслов продолжал вести огонь одиночными по конникам. Аисты, которых застали врасплох, толкались конскими боками. Во дворе было слишком мало места для десятерых конников. Среди них началась неразбериха. Я тоже не сидел без дела. Не успел командир Чехотлора рухнуть вместе с конем на землю, как я уже расправился с толсторуким. Я выдернул едва связанные руки из-за спины, а потом, что было сил, двинул душману ребром ладони в выпуклый кадык. Толсторукий тут же захрипел, выпустил веревку и схватился за сломанную гортань. Когда он рухнул на колени, я уже занимался поджарым. Тот оказался расторопнее. Только утих первый выстрел, а он уже выхватил длинный кривой нож из-за армейского ремня. Целя мне в живот ударил. Я увернулся легко, ушел на шаг назад и одновременно накинул свои путы ему на руку. Перекрутил, дернул на себя. Душман тут же потерял равновесие, покачнулся на ногах и стал падать на меня. Я ринулся ему навстречу и подставил голову, вложил весь свой собственный вес в то, чтобы удариться лицом о мою макушку. Мерзко хрустнуло. Аист даже не схватился за лицо, он просто осел на четвереньки, а потом рухнул на землю, захлебываясь кровью. Кажется, я сломал ему лицевые кости. Перелом оказался смертельным. К этому моменту толсторукий тоже умирал на земле. Он просто лежал, вцепившись себе в кадык, и царапал каблуками сапог утоптанную сухую землю. Времени терять было нельзя. К моменту, как Маслов открыл огонь, я уже был рядом с Одноглазым. Предводитель аистов придавил собственный конь. Маслов не сплоховал. Он выстрелил метко, и несчастное животное погибло почти сразу. Упав, жеребец придавил своему всаднику ногу. Нафтали лежал и извивался в седле, стараясь высвободиться. Я подскочил, врезал ему сапогом по лицу. Когда душман на мгновение обмяк, я опустился и вытащил его собственный нож у него из-за кушака, приставил к горлу. К этому времени уже началась перестрелка. Каскадовцы, занявшие позиции за развалинами минарета во дворе, принялись палить по в панике суетившимся аистам. Те неуклюже отстреливались. Но главной опасностью были отнюдь не всадники. Вдали раздался хлесткий звук выстрела снайперской винтовки. Пуля угодила в круп уже мертвого коня. Я залег, спрятался за могучей спиной Одноглазого, чтобы не попасть под обстрел. Внезапно очнулся Одноглазый. Его полуприкрытые несколько мгновений назад глаза открылись, сфокусировались на мне. Безвольное лицо вмиг превратилось в маску злобы и ярости. А потом в единственном живом глазу душмана вдруг блеснул страх. «Не дергайся, сволочь!» — прошипел я и направил острие кривого ножа прямо в живой глаз командира Чехотлора. «Не то вгоню твою железяку тебе в мозги по самый затылок». Несколько мгновений мне казалось, что Одноглазый станет отчаянно бороться, что он вцепится в меня из последних сил, чтобы погибнуть в бою. Он не вцепился. Его руки со скрюченными от неожиданности пальцами просто повисли в воздухе в полуподнятом состоянии. Нас обстреливали снайперы. Командир аистов подстраховался, оставил прикрытие за спиной. Сложно было оценить, сколько стрелков направили стволы своих винтовок во двор мечети, но очень скоро стало ясно, что мы не можем поднять головы. Винтовочные пули с хлопками ложились вокруг меня, попадали в тело жеребца, выбивали из сухой земли фонтанчики пыли. Время от времени они задевали и своих. Я видел, как два или три конных аиста упали сразу после хлестких звуков снайперских выстрелов. Полностью деморализованные обстоятельствами, нашим и дружественным огнем, аисты дали деру со двора. От топота многочисленных копыт поднялась пыль. «Он у меня!» — кричал я. «У меня! Давай дымовые!» С нескольких сторон, из наших укрытий, под погибшего жеребца полетели картонные, желтоватые цилиндры дымовых гранат РДГ-2. С шипением запалов они падали у крупа лошади, а потом, зашипев еще громче, принимались выпускать белые дымы из своих нижних и верхних отверстий. Через несколько минут все пространство передо мной оказалось заполнено плотными клубами дыма. Афганский ветер, впрочем, быстро подхватывал их и нес за пределы двора. Хотя это и снижало плотность завесы, но ее должно было хватить, чтобы мы могли отойти к мечети. Когда снайперы замешкались, не зная, куда им стрелять, каскадовцы среагировали. В клубах дыма, окутавших меня, мертвого коня и Одноглазого, появились Наливкин и Глушка с Ефимом Масловым. Наливкин подскочил, тут же дал душману прикладом по голове. Одноглазый не отключился сразу, он заболтал головой, словно теленок, зарычал от боли. Я схватил командира Чехотлора за объемный тюрбан, а потом, что есть сил, дал ему по затылку рукоятью ножа. Только тогда Одноглазый затих. Прозвучал далекий выстрел вражеского снайпера. Каскадовцы аж присели. «Давай уносить его, быстрее!» — закричал Наливкин. Они помогли мне вытянуть Одноглазого из-под коня, и все вместе мы потянули его к каменной стене разрушенной мечети. «Сработало!» — протирая заслезившиеся от дыма глаза, сказал Наливкин. «Сработало, сука! Я, признаться, думал, помрем мы тут все, что ничего не выгорит. Как ты их, Селихов?» — таща Одноглазого за ногу, смеялся Глушка. «Водаешь, водаешь, видал я, как ты этих двух отделал, водаешь, не распотякивать!» — крикнул ему Наливкин. «Быстрее, отходим!» Когда мы втащили огромного душмана в зал мечети, там нас уже встретил запыхавшийся Шарипов с автоматом в руках. «Взяли, взяли», — сказал я, снимая с себя могучую руку аиста. Мы принялись укладывать его под стеной. «Сдох», — бросил Шарипов. «Живой», — сказал Наливкин, пощупав жилу на бычьей шее духа. «Живой пока что». Офицеры обернулись ко мне. Я утер пот со лба. «Сработали мы, как надо. Выгорело», — разулыбался Наливкин. «Ай да план ты нам подкинул, Сашка. Ай, да затею. Теперь главное, чтоб стало так, что духи у нас на поводу пойдут», — потер шею Глушка. «Пойдут», — сказал Шарипов. Лицо его было угрюмым и напряженным. На скулах играли желваки. «Обязательно пойдут», — особист обернулся ко мне. «Ну что, теперь можно и переговоры вести?» «Можно», — я улыбнулся. «Давайте этого куда-нибудь на видное место поставим. Надо, чтоб аисты поняли, что он у нас в руках. Но самое главное, что он жив. Видит Аллах, ты не прав, Тарилай», — проговорил Абдулла, грузный и крепкий воин с короткой, но густой бородой и тяжелым взглядом маленьких глаз. «Мы должны вызволить командира». Тарилай нахмурился, встал и выглянул из-за большого камня, устремил свой взгляд к видневшейся вдали мечети. «Посмотри туда, Абдулла», — сказал он. «Что ты видишь?» Шер, молодой, стройный и крепкий, а еще уже опытный воин, не спешил говорить. Он взглянул сначала на невысокого и худоватого Тарилая, потом на грузного Абдуллу, затем вальяжно присел на камень. «Полагаю, мои глаза увидят там то же самое, что и твои», — сказал Абдулла мрачно, даже не сдвинувшись со своего места, сухого ствола дерева, на который он уселся. «Ну тогда они увидят пустыню, простор, по которому не получится незаметно подойти к Шурави. Пока они там, там с Нафтали, ни о каком штурме не может быть и речи. Без артподготовки мы не подойдем». Абдулла нахмурился. «Ты хочешь отдать приказ, надеешься, что остальные воины тебя послушают. У остальных воинов не будет выхода». Тарилай снова опустился, сел на корточки за валуном, бывшим продолжением опускающейся к земле скалы. Оставшиеся в живых младшие командиры Чехотлора собрались держать совет. Когда Шурави предательски нарушили договор и захватили Нафтали, это привело аистов в смятение. Отряд, привыкший, что огромный маджахет командует ими твердой рукой, дрогнул. Воины стали терять решимость. И Тарилай, и Абдулла, и даже Шер, все понимали, что если не предпринять никаких решительных действий, в отряде начнется разброд, а любое бездействие или даже решительный, но неверный шаг приведут к тому, что отряд черных аистов прекратит свое существование. Свободные и своевольные маджахеды, зная, что легко найдут себе новое место в этой войне, могли просто начать дезертировать. Дисциплина была подорвана, однако даже это не было главной проблемой. Все трое младших командиров знали, что более страшным исходом будет междоусобица. И сейчас, с каждой минутой, с каждым сказанным словом, час разлада все близился. «Никаких переговоров с неверными», — решительно заявил Тарилай. «Им больше нет доверия. Самым верным способом будет приказать расчетам разбомбить мечеть в пух и прах и похоронить там Нафтали вместе с пакистанским шпионом», — заметил молчаливый Шер. «Он и так уже мертв», — покачал головой Тарилай. «Нафтали сошел с ума. Он потерял рассудок. После боя у караван-сарая погнал нас сюда, к мечети, без отдыха и без сна. И знаете почему?» Шер приподнял красивую, правильной формы бровь. Абдулла протяжно и тяжело выдохнул. «Из-за этого мальчишки, из-за, как он говорит, шайтана. Вот из-за кого». Тарилай встал. Он помешался на месте ему. Видит Аллах, Нафтали потерял разум. «Если Нафтали поступал так, у него были на то причины», — нерешительно сказал Абдулла. «Его задетая честь, вот главная причина», — возразил Тарилай. «Нафтали просто чувствует себя уязвленным. Вот и все. Так скажите мне, друзья, вы готовы сложить головы за его честь, за честь человека, который, скажем прямо, уже не так силен, как раньше, не так смел?» Нафтали обрюзг, растерял свою доблесть и ум. «Пусть Аллах меня покарает, если я не прав, но он даже не удержался в седле сегодня. Тебе следовало бы следить за языком, Тарилай», — угрожающе понизил голос Абдулла. «Ты тот, кто ты есть, только благодаря Нафтали, как и все здесь. Я тот, кто я есть, только благодаря самому себе», — крикнул Тарилай. «А еще я жив, и не спешу расставаться со своей жизнью. А ты предлагаешь именно такой путь». «Я предлагаю путь доблести, Тарилай», — сказал Абдулла, глядя на товарища волком. «И доблестью будет пойти туда и освободить нашего командира». «Да с чего ты взял, что он еще жив?» «Это Нафтали. Его так просто не убить. Откуда тебе знать? Аллах хранит его. Аллах оставил его. Нафтали еще жив», — вдруг вмешался в спор Шер. Аисты удивленно уставились на самого молодого командира. «Шурави забрали его не просто так», — пожал плечами Шер. «Они понимают, что мы не будем бомбить мечеть, пока Нафтали жив. Они тянут время». «Тянут для чего?» — нарушил вдруг образовавшуюся после слов Шера тишину Абдулла. «Я не знаю», — буднично ответил Шер. «Может, к ним идет подкрепление, может, у них другая причина. Лишь Аллаху ведомо, что они там задумали. Тем больше у нас причин сравнять там все с землей», — сказал Тарилай ядовито. Абдулла уставился на него суровым и холодным взглядом. «Так сравняй», — сказал он. «Чего ты ждешь?» Тарилай нахмурился. Его искалеченная бровь опустилась к переносице. «Тебя не послушают. Вот почему ты медлишь», — сказал Абдулла. Твой приказ не имеет для всех аистов никакого значения, как и твой», — немного помолчав, ответил Тарилай. «Это правда», — Абдулла кивнул. «Наши люди ждут от нас единства, а сейчас между нами им и не пахнет. И мне кажется, шурави делают на это определенный расчет», — сказал Шер. Абдулла с Тарилаем задумались. «Быть может, лучшим выходом будет поговорить с ними», — сказал молодой командир. «Узнать, чего они хотят. Если повезет, мы вызволим Нафталии, вдобавок, сохраним и отряд, и лицо. Они чего-то ждут, Шер», — возразил Тарилай мрачно. «Шурави тянут время. Тут я соглашусь с твоими словами. А что, если к ним действительно движется подкрепление? Просидим больше, чем положено, и нам на голову спустится десантно-штурмовая группа. А нас мало. Мы потеряли достаточно людей. Нас мало», — согласился Шер. «Мало, чтобы штурмовать мечеть. Да и местность этому не благоприятствует. Но в то же время смерть Нафтали приведет к расколу, распаду нашего отряда. Думаю, это видит каждый из вас. Ты слишком молод, чтобы понимать, что к чему на самом деле», — недовольно поджал губы Тарилай. «Молод», — согласился Абдулла, — «и глуп. В том, чтобы договариваться с обманщиками, нет чести. Шурави никогда нельзя было доверять. Мы снова убедились в этом. Аллах тому свидетель». Шер молчал, смотрел на своих товарищей из-под полуприкрытых век. Потом он встал с большого камня, на котором слушал их споры. «Ну, тогда этот час стоит считать часом, когда наш отряд перестал существовать». Тарилай угрюмо промолчал. Абдулла нахмурился. «Это еще почему?» — спросил он. «Вы можете и дальше спорить о том, что делать», — проговорил Шер. «И дальше бросать камни в воду. Да только от этого вода камнем не станет. Потому я уйду. И вы знаете, что мои люди уйдут со мной». Абдулла медленно поднялся, угрожающе возвысился над Шером. «Ты не посмеешь этого сделать», — сказал он, и в голосе его звучала угроза. «Ты можешь попробовать остановить меня», — Шер даже улыбнулся. Казалось, его совершенно не страшила возможная месть могучего черного аиста. «Могу, и остановлю», — спокойно, но решительно ответил Абдулла. Шер хмыкнул, самодовольно приосанился. «Тогда ты дашь шурави возможность насладиться захватывающим зрелищем. Они будут ликовать, наблюдая со своих стен, как аисты режут друг друга в горах». Абдулла поджал губы, сжал челюсти так, что скрипнуло. «Если мы хотим сохранить единство, нужно действовать хитрее», — сказал Шер, когда никто не решился ему возразить. Как бы горько и тяжело не было бывалым душманам, они понимали. Молодой маджахет прав. Они оказались между молотом и наковальней. С одной стороны, необходимо сделать решительный, а главное, правильный шаг, а с другой – риск полного разложения отряда. «Хитрее?» – Тарилай вопросительно приподнял искалеченную бровь. «Сначала узнаем», – Шер глянул на мечеть, черневшую в степи. «Узнаем, чего добиваются шурави, а потом найдем, куда нанести удар». Глава 11. «Ну что, он тут, сидит?» – спросил Шарипов, когда вошел на второй этаж мечети. Снаружи бушевала непогода. Ветер усилился, завыл в дырах стен, словно целая армия призраков. Поднялась пылевая буря, весь мир за пределами стен словно покрылся красно-желтой дымкой, и хотя ее все еще можно было проглядеть, видимость ухудшилась. Был риск, что аисты воспользуются этим, чтобы подобраться к нам. Наливкин организовал дежурство. Свободные спецназовцы постоянно должны были наблюдать за подходами к мечети, чтобы не пропустить душманов, решивших пойти на отчаянный шаг. Бомбардировка нам больше не угрожала, но опасность штурма сохранялась. Была и другая беда, непогода полностью лишила нас какой бы то ни было связи. Если раньше Малинин просто не мог дотянуться до кого-нибудь из наших, то теперь лишь статика радиопомех была ему постоянным ответом. На то, что нас скоро заберут, рассчитывать не приходилось. «А куда ему деваться, товарищ капитан?» — ответил Ефим Маслов, дежуривший вместе со мной рядом со связанным командиром Чехотлора. Огромный душман сидел на каменных развалинах. Руки ему сковали наручниками, которые взял с собой нарыв. Могучие плечи, а также ноги связали той самой веревкой, которую притащили духи, чтобы вести на ней меня в плен. Конец веревки приладили к основанию колонны, оставшемуся стоять у стены. Если бы одноглазый решил встать, у него ничего бы не вышло. Аиста усадили перед большой дырой, у которой я наблюдал за двором перед тем, как к нам прибыл гонец душманов. Так он оставался на виду у своих. Любой снайпер, что был поближе, смог бы различить его в дыре. Нужно было, чтобы аисты понимали, их командир жив. Теперь он наш заложник. Я, сидя под стеной, пошевелился. переложил автомат поудобнее. Буля, примостившийся рядом со мной, поднял голову. Кабель навострил уши, когда пришел особист. Одноглазый сидел с каменным лицом. Он опустил взгляд своего единственного глаза к земле и, казалось, размышлял. Ну что ж, Шарипов глянул на гиганта аиста, можно сказать, что бомбардировки мы избежали. Но теперь нужно думать, как нам выпутаться из всей этой задницы. У вас есть идеи, товарищ капитан? Спросил я. Шарипов задумчиво нахмурил брови, с хрустом почесал подбородок, на котором уже проступила синеватая трехдневная щетина. «Сейчас у нас на руках серьезный козырь», — сказал он, указав взглядом на командира Чехотлора. «Неплохо было бы выдвинуть душманам ответные условия. Да только это не так просто. Они выходить на контакт больше не спешат, а отправлять туда кого-то из наших — совсем глупая затея». Мы с лейтенантом Масловым переглянулись. Мы пробовали запустить ракету час назад, подать им сигнал таким образом, продолжал Шарипов, но пока что безуспешно. Они либо не поняли сигнала, либо просто проигнорировали его. Время играет против нас, угрюмо сказал Ефим. Если буря разыграется сильнее, они могут попытаться штурмовать мечеть. А если мы просидим тут до ночи, штурм будет почти наверняка. Внезапно главарь бандитов что-то сказал. Все, кто был рядом с ним, глянули на Одноглазого. Даже Буля, казалось, совершенно потерявший всякий интерес к разговорам людей, резко вскинул голову и навострил уши. Пес зловеще заурчал, уставившись на командира Чехотлора. Тот сидел сгорбившись и не отрываясь смотрел на меня. «Что он сказал, товарищ лейтенант?» – переспросил я у Маслова. «Говорит на дари», – ответил тот, – «я сам не очень хорошо говорю на нем».